Меня сразу успокоили, показав тонкие алюминиевые корпуса, покрытые слоем позолоты. Уж что-что, а этот благородный металл я за тысячи лет научился различать в любом освещении мира. Он редкий, таков один из основополагающих законов Вселенной, золото просто слишком тяжелое и при этом инертное. И единственное, что меня смутило, количество корпусов. Я вам дал денег и материалов на 30 корпусов, а вижу 7, спокойно проговорил я, постучав пальцем по корпусу. Скажите мне, что остальные просто производятся и мне не придется интересоваться, где они, ходя по домам. Не придется, ваше сиятельство. Мы знаем, что вы полностью оправдываете свою гордую фамилию, Пожарский, усмехнулся один из ювелиров. Да, Абраша рассказывал, начал было второй, но я его прервал. Что он рассказывал? Выгнув бровь, спросил я. Да нет, ничего такого, просто слухи. У ювелира начало дергаться века, и говорил он очень сбивчиво. Только слухи, ничего больше. Отлично. Потому что, насколько мне известно, никаких свидетельств не остается. А слухи, ну пусть тлеют, как угли, удовлетворенно кивнул я, и мужчина шумно сглотнул. С гравировкой на кнопках никаких проблем не возникло? Нет, все в полном порядке. Только вот каждый корпус делать приходится индивидуально, а цены быстро растут. Цены растут в рублях, а я вам плачу в баксах, сухо сказал я. Так что вы в любом случае в выигрыше. Вопросы? Нет, ну и отлично. Выйдя из мастерской, я выдохнул. Надо признаться, хоть самому себе, что данный вид деятельности мне крайне не нравился. Из прибыльного и непыльного дела он как-то быстро начал превращаться в суету ради суеты. С учетом всех расходов прибыль оставалась хорошо, если двукратной. А ведь мы еще ни одного телефона не поставили. На этом фоне даже простая контрабанда мелкими партиями уже не выглядела так ущербно. Возвращаясь в съемную квартиру, неожиданно увидел, что свет до сих пор горит. Что странно, все должны были уже разойтись по домам. Напрягся, расстегнул кобуру, с которой больше не расставался, но, когда дверь открылась, увидел сидящих за столом Илью и Аню. Так, судя по вашему кислому виду, что-то опять случилось, успокаиваясь после беглого осмотра квартиры, сказал я. Ну, у меня есть хорошая новость, и плохая, вместо приветствия сказал Илья. Я бы сказала, что хорошей она была бы утром, или, по крайней мере, часов 5 назад, заметила моя девушка. Ты расшифровал данные, догадался я, и парень невесело покачал головой. Нет, тогда не понял. Я их вернул из удаленного с помощью утилиты, которая по секторам данные на диске восстанавливает, объяснил Илья. Так что зашифрованные все так же мертвым грузом лежат, но теперь у нас есть вся информация. И это, судя по всему, хорошая, тогда какая же плохая? В процессе я искал данные, разные варианты, думал, есть же бэкапы, какая-то страховка у провайдера. В общем, так получилось, что я залез в их сеть. Просто получилось, с иронией переспросил я. На самом деле это было нифига не просто, но у меня получилось. Ты же помнишь, что у нас сервер в той же компании, которая нас гносила. Спорное решение, так я считал, пока случайно не напоролся на переписки их админа, сказал Илюха, и мне оставалось лишь махнуть рукой, чтобы он продолжал. В общем, я посмотрел его переписку, ну мало ли что там полезного, думал, поймем, кто нас заказал. Это я и так знаю, граф Баранов-Тараканов, коротко ответил я. По его распоряжению нам устроили ДДОС. Ну, собственно, да, но все куда хуже. Похоже, они готовятся к тому моменту, когда фирма начнет массово продавать телефоны, чтобы обрубить нам услуги связи. Получится золотой красивый аксессуар, но позвонить по нему не выйдет. Вот, превосходно. Значит, у нас будет царь-колокол, который не звонит, царь-пушка, которая не стреляет, и царь-фон, по которому не поговорить, сказал я, плавно опустившись в кресло. Что-то прибыльная идея с каждым мгновением мне нравится все меньше и меньше. Да и не такая уж она и прибыльная. Если бы вы могли как-то с этим графом договориться, начал было Илья, не выйдет. Он меня пытался убить больше десятка раз за последние 3 месяца, спокойно сказал я, а вот Илюха вздрогнул, округлив глаза. Да неважно, мелочи жизни, лучше давайте думать, что с этим делать. А что мы можем, если он совладелец этого телекома, перейти в другой, а толку он просто к дружкам своим пойдет, безнадежно проговорил Илья. Так, значит, пока он жив, мы этот бизнес нормально вести не в состоянии, задумчиво проговорил я. «Может, есть какой-то шанс примириться и решить все полюбовно?» — с надеждой спросила Аня. «Помнишь, когда у тебя телефонный провод дома перерезали? Тогда мне звонили и сказали, что ты похищена, чтобы я принес выкуп. А потом взорвали целое здание, в котором сидел манекен с тобой», — рассказал я, и Аня громко ахнула и зажала рот ладошками. «К счастью, я оказался быстрее и сообразительнее киллера. Вот он, урод», — прошептала девушка, сжимая кулаки до белизны костяшек. «Что-что, а боевой характер ей точно достался от отца. Ну, у меня есть предложение», — проговорил Илья, откинувшись в кресле. «Если есть, говори. У нас там несколько сотен тысяч анкет девушек, привлекательных, с самыми разными фотографиями. Можно на их основе сделать сайт. Фу, порносайт, что ли?» Негодуя и сверкая глазами, проговорила Аня. «Это мерзко. Может, и мерзко, но очень востребовано. Иначе для чего еще сделан интернет, если не для порнухи?» Пожав плечами, ответил Илюха. «Но я вообще имел в виду сайт знакомств. Они же нам тоже не просто так свои анкеты кидали, а чтобы найти богатого и щедрого мужика. Так почему им не помочь? Ну хорошо, а как нам на этом заработать? Есть провайдеры, которые платят за генерацию трафика. Мы размещаем свой ресурс на их сервере, пользователи выкачивают килобайты и оплачивают их, а заодно рекламу можно крутить и все такое. Может, деньги будут и небольшие, но кто нам мешает проверить? Не оставлять же всю эту инфу мертвым грузом? Платить за трафик и рекламу?» Я задумался. «А ведь может реально сработать, только нужно грамотно это подать и девушек уведомить. Раз данные восстановили, значит, почты у нас есть. Нельзя без их разрешения выкладывать фотографии в общий доступ», — настойчиво сказала Аня. «Если ты о своей репутации печешься, так что деньги готов возвращать, за такое точно всю карму испортишь». «Ты права», — не стал спорить я, уже обдумывая идею. «Начнем с малого, мы же обещали девушкам конкурс. Так, давайте его устроим, только не в закрытую, а в открытую. Нужно переделать страницу сайта, где у нас объявление. Ну вы мне нарисуете, что делать надо», — с готовностью ответил Илья, и мы сели за кухонный стол придумывать дизайн будущего шедевра. В результате, засидевшись до глубокой ночи и охрипнув при спорах, пришли к единственному, о чем смогли твердо договориться. Одна страница, 4 фото. Сверху надпись «Нажми на понравившуюся». Снизу «Смотреть результаты». Правда, ссылка внизу страницы вела на форму регистрации. У девушек в письмах должна была появиться такая же ссылка, только с заблокированным полем логином, в котором вписана их почта. Отдельная страница с актуальной информацией, хранящейся в формате XML и PostgreSQL, в которой все это счастье крутилось. «Осталась самая малость, взять да сделать», — устало подытожил Илья, потирая красные от недосыпа глаза. «А еще найти контрагента и договориться с ним, а еще обеспечить приток данных и рекламу», — начал перечислять я, и товарищ замахал руками. «И договориться со скандальными участницами, чтобы все фото остались. Так что да, начать да сделать. Вы как хотите, мужланы озабоченные. А я теперь до конца сессии точно от занятий отвлекаться не стану», — ультимативно заявила Аня. «Мне учеба важнее, вот этого я вообще не верю, что оно заработает как надо. Не попробуем, не узнаем. С меня оплата и решение проблем, с тебя сайт. Работаем». Глава 20. Время. «Отложили листы», — скомандовал Петр Алексеевич, присутствовавший на всех экзаменах. Такое требование спустили с самого верха, и теперь практически на всех зачетах присутствовал и КАП-2, и представители императора. Такого напряжения у студентов я не видел давно, а наша отличница вообще зарылась в учебники и не отвлекалась ни на что, даже на меня. «Сегодня мы писали мою любимую баллистику, ох, простите, матан. В результатах его сдачи я даже не сомневался. После ознакомления с местной, не особенно отличающейся от привычной мне физикой, остальное не стало проблемой. К тому же первый курс был по большому счету общеобразовательный, так что знаний моего предшественника хватало с лихвой. Главное было их вспомнить». «Ну как, сдал?» — спросил Саня, когда мы вышли. Я уверенно кивнул, а вот товарищ поморщился. «А я не знаю даже. Да тебе-то какая разница, сдал или нет, ты все равно никуда не собирался», — недовольно проговорила Аня, которая нервничала сейчас больше обычного. «А я, если не наберу максимальный балл, хоть бы набрала». На это мне даже ответить было нечего, просто потому что, а зачем, если она действительно хочет уехать из города, держать ее насильно не в моем праве и интересах. Как говорится, любишь, отпусти, не вернется, не твое. Это я на практике опробовал много-много раз. Правда, тут проблема скорее в моем проклятии и благословении. Хотя я бы такое благословением не назвал. Просто, потому что несмотря на сотни миров, каждая жизнь была для меня особенной и единственной. А уж та, в которой не приходится питаться трупными батончиками и прятаться от кислотного дождя, тем более. Чего скрывать, море, солнце и красивые девушки – несравненно лучше, чем поглощающая планету божественная слизь, бегающие деревья-людоеды или технозомби. Были у меня затянувшиеся на сотни лет жизни, более или менее счастливые. Были спринты в пару лет, где весь смысл был в единственной самоубийственной миссии. Но одно оставалось общим независимо от прочих условий. Я возвращался, оставаясь один на один с хранителем. В первый раз это было ужасно. Потерять всех родных и близких. Единственное, что меня утешило, ушел я, а не они, из тех, кого я не пережил. Во второй раз я думал, что готов, наивный. Нет, это было не намного легче. Я старался смириться, но не вышло. И единственное, к чему я пришел, нужно ценить каждую жизнь, но отпускать тех, кто тебе дорог и кому дорог ты, потому что рано или поздно это придется сделать. А учитывая все прожитое время, годом раньше или позже, вообще никакой роли не играет. Наслаждаемся моментом, ведь каждая секунда с близким тебе человеком бесценна. Остальное от лукавого. Это, безусловно, не отменяет долгосрочные планы, но переводит их в исключительно практические плоскости, которых я и придерживаюсь. Так что, повторюсь, удерживать того, кто не хочет со мной быть насильно, не мой метод. Даже если она считает, что так делает лучше и мне, и себе. «Как у тебя с остальными экзаменами? Уже знаешь результаты?» – спросил я у Ани, стараясь ее поддержать. «Вроде все на отлично. Ванечка, прости, пожалуйста, что забросила все дела, но мне, правда, это важно. После сессии обещаю, займусь Цельфаном вплотную», – сжав кулачки, проговорила девушка. «Не волнуйся, все в порядке. Кто его вообще знает, что там после сессии будет?» – успокоил я Аню, приобняв. «Может, проблема с графом решится, а может, еще что? Хорошо бы, нам только этих трудностей не хватало», — вздохнул Саня. «После того, как ты бабки вернул, вообще грустно стало. Ты из кассы, что ли, деньги брал?» Неприятно удивился я. «Да нет, Иван, ты чего? Просто я на свою долю рассчитывал, уже машину присмотрел», — пожаловался одногруппник, которому реально было наплевать на экзамены. «Ну хоть на знаки после стычки в питомнике поднажал. Серебряный, Пожарский, Демина, за мной», — рыкнул на пол коридора КАП-2, заставляя вздрогнуть и вытянуться почти всех кадетов. Отвели нас в небольшую аудиторию, где ждала мрачная учительница танцев. «Здравствуйте, дети», — проговорила она, поправив локон, вырвавшийся из пучка на голове. Под глазами видны были запудренные мешки. «Сегодня мы не будем танцевать или говорить об этикете. Вы трое, мои воспитанники, и мне остается только надеяться, что вы меня не подведете. Нина Иосифовна, а разве вы не будете сопровождать нас на рождественском бале?» — растерявшись, спросила Наташа. «Как же мы? Простите, я и в самом деле должна была», — со всхлипом вдохнув, проговорила учительница и промокнула глаза. «Но я вынуждена уехать. Что-то случилось?» — спросил я, переведя взгляд на Петра Алексеевича. «Это вас не касается», — отрезал КАП-2. «Нина, ты закончила?» «Нет, спасибо. Ты мне уже всем помог», — покосившись на Петра Алексеевича, ответила она. «Помните, дети, я вложила в вас всю душу, и, надеюсь, вы не посрамите меня на балу. Осталось решить только одно, кто и с кем на него идет. Я пойду с Наташей, немного», — самую малость замялся Саня. «Не думаю, что это лучший выбор, чтобы блистать», — собравшись, сказала преподавательница. «Князь Пожарский может произвести куда лучшее впечатление, если вы хотите оставить после себя яркие воспоминания при дворе». «Я поеду с Аней», — ответил я, заставив нахмуриться и КАП-2, и преподавательницу, если она внезапно не откажется от такого шанса. «Послушайте, Иван Васильевич, вы мои ученики, и я хочу гордиться вами. Анна Петровна сумеет найти себя и в другом месте. Я нисколько не сомневаюсь в ее способностях, однако это первый рождественский бал, и я очень хочу, чтобы вы показали себя с лучшей стороны. Аня хорошая девочка и отличная ученица, но она получит дворянский статус только по окончании академии. Для меня ее статус не имеет никакого значения», — пожав плечами, ответил я. «Наташа и Александр, потрясающая пара. Если бы вы с ними еще позанимались, уверен, я не могу больше. Я должна сегодня уехать», поджав губы, ответила Нина Иосифовна. «Вы даже не можете представить, как я хочу остаться. Просто послушайтесь моего совета, прошу». «Извините, но нет», покачав головой, ответил я. «Все уже решено. Максимум, что я могу, помочь им с тренировками». Наталья вопросительно посмотрела на девушку-преподавательница. «Я пойду с Сашей», твердо ответила та, взяв партнера под руку. «Мы справимся, если Ваня нам поможет». «Ох, хорошо, это ваш выбор, дорогая. Видит Бог, я старалась», вздохнула Нина Иосифовна. «Если у нас получится, я встречусь с вами перед балом. А пока желаю вам всяческой удачи и счастливого Нового года. Пусть он и наступит только через неделю, другой возможности вас поздравить у меня может и не быть». «Спасибо», нестройно поблагодарили мы, прощаясь с женщиной. Очень странно, что она даже не захотела дать последние поручения, или встретиться с остальными учениками, будто их не существовало. Хотя скорее они ее просто не интересовали, не аристократы. Однако и нас так назвать пока проблематично. Может, через 3 или 4 поколения. Ведь аристократия – это в первую очередь не деньги и не влияние, а ощущение мира вокруг. Знание, что твои родители работали на государство и получили признание. И их родители, и ты. А главное, твои дети тоже будут служить на благо Родины. Такое не рождается в один миг. Выбросив из головы проблемы преподавательницы по танцам, под сердитым и крайне серьезным взглядом КАП-2, я отправился на следующий экзамен. Была надежда, что перед Новым годом нас оставит в покое, и мы сможем спокойно позаниматься, но правда была прозаичнее и грубее. Почти никто не покупал подарки заранее. Зато за неделю до, словно всех в жопу жареный петух клевать начал. Мы радовались 20 тысячам баксов за заказы, за неделю до НГ их стало 50, даже после того, как мы стали предупреждать, что доставка затянется и будет осуществлена только в будущем году. Если в начале декабря после рекламы заказы шли от мужчин, то сейчас практически всегда от женщин старше 40. К счастью, сбор заявок я полностью переложил на бывших подруг Ани, молодых, агрессивных, жадных до денег. Они работали за процент, так что не стеснялись манипулировать и даже сами правили скрипты. Проверяя одну такую, я неожиданно выяснил, что наш товар не эксклюзивный и доступный не всем, а просто дефицитный и надо покупать его быстрее, пока не разобрали. Впрочем, неважно, уже не мои проблемы. «Пожарский, что ты здесь делаешь?» – недовольно спросил Петр Алексеевич. «Ты освобожден от сдачи рукопашного боя. Пятерка автоматом у тебя стоит». «Да, совершенно об этом забыв», – проговорил я. «Да, можешь валить на все 4 стороны», – грубо ответил КАП-2, непроизвольно потеряв шею, за которую я его кинул на вступительных экзаменах. «У тебя городские соревнования после Нового года, 5-го, а потом областные, в конце января. Даже не сомневаюсь, что ты пройдешь, так что, гуляй». «Понял, спасибо», — ответил я, не став отказываться от пары часов свободного времени, тем более что по-настоящему его у меня совершенно не было. В предновогодней суете я едва не упустил главный подарок. «Да пойми ты, я не могу», — раздраженно ответила Аня, когда я пригласил провести немного времени вместе. «У нас завтра экзамен по литературе Серебряного века, а я еще не перечитала». «Ничего, у меня целая стопка учебников на кровати лежит, я с ними сплю. Вместо меня, я даже немного ревную», — хмыкнул я, заставив девушку фыркнуть. «Но для этого тебе и в самом деле придется выделить время. Всего час, думаю, мы успеем». «Когда мы за час успевали», — улыбнулась девушка, но не слишком уверенно. «Ох, ладно, но только быстро. Тут уж как получится. Такси я уже вызвал», — ответил я, и подруга нахмурилась, а затем покраснела. «Не за тем, о чем ты сейчас подумала, извращенка, а чтобы немного времени сэкономить. Поехали». Даже прижавшись ко мне на заднем сидении машины, она зарылась в конспекты, не упуская ни минуты. Я аж умилился от такого старания. А ведь она точно станет лучшей на курсе, по крайней мере, по оценкам. И, конечно, приятно, что такая девушка, спортсменка, умница и красавица, выбрала меня. «Приехали». Заставил я отвлечься Аню от учебы. «Идем». «Это что, художественная школа?» Оглядевшись с удивлением, спросила она. «Слушай, мне сейчас не до шуток, ты же сам прекрасно понимаешь». «Поверь, понимаю», улыбнулся я, забирая из машины рюкзак с ее учебниками. «Идем». Чем быстрее управимся, тем больше времени вечером у тебя будет. Ну если это какой-то дурацкий прикол, смотри у меня, устало проговорила девушка, но сопротивляться не стала. О, Иван, привет, ты на занятия? Помахала мне женщина на входе. А кто это с тобой? Мы к завучу по дизайну. Она же на месте? Да, конечно, кивнула вахтерша, без лишних слов пропуская нас в здание. Третий этаж и налево. Ну, да ты знаешь. Ага, спасибо, ответил я. Мы тут что, дизайн сайта смотреть будем? Или новых телефонов? Точно нельзя это отложить после сессии? Глядя по сторонам, спросила Аня. Точно, улыбнувшись, ответил я и набрал короткую смску. Скоро все сама поймешь и увидишь. Иван, ты опаздываешь, недовольно сказала завуч, встретившаяся нам в коридоре. Идемте быстрее, а то у нас экзамены, и время поджимает, так ничего не успеем. А нам еще, ах да, да что происходит? С нервной улыбкой спросила Аня. Девушка, скажите, на вас белье чистое, хотя можете не говорить, в любом случае придется что-то облегающее подобрать вместо нижнего, кивнув собственным мыслям, проговорила женщина. Между прочим, с некоторыми тканями была большая проблема. Их нужно заказывать за полгода, а то и дольше, а у нас еще и минимальное количество. Ох, о чем это я в самом деле? Проходите сюда, за ширму. Раздевайтесь до нижнего белья. Если это какая-то дурацкая шутка, я тебя прибью, мрачно пообещала Аня, когда я забрал у нее рюкзак и буквально вырвал из рук тетрадь с лекциями. Надеюсь, повода не будет. Ведь все готово. Как оно может быть готово? С издевкой спросила завуч художественной школы по дизайну, отойдя за соседнюю тканевую перегородку. Но мы сами запоздали. Вы готовы? Я сейчас ввезу его, прикройтесь чем-нибудь. Или между вами уже никакого стеснения нет? Да о чем вы вообще говорите? Какая наглость! Возмутилась Аня, едва успев прикрыться кофтой, когда занавеска к ней распахнулась и женщина ввезла туда манекен на колесиках, накрытый плотной тканью. «Ой, что это? Молодой человек, отойдите! Не смущайте нашу гостью!» Прогнала меня завуч, маша руками, но даже через занавеску, которой они от меня отгородились, было слышно, как меняется настроение Ани. Рассерженная, растерянная, удивленная, неверящая в происходящее и, наконец, «Ванечка, ты просто чудо!» Вырвавшись из примерочной, воскликнула Аня, бросившись мне на шею. «Осторожнее, булавки!» Успела выкрикнуть дизайнер, но я уже охнул, морщись. «Чувствую», — проговорил я, и девушка спешно отстранилась. «Ох, прости», — с милой извиняющейся улыбкой сказала Аня. «И как я тебе? Просто шикарно», — ответил я, нисколько не соврав. Простое, но в то же время прекрасно подчеркивающее фигуру и балансирующее между старомодным викторианским платьем и современным бальным, из серебристой ткани с золотыми полосами, визуально сужающими в талии и также расширяющими на бедрах. Оно смотрелось как настоящее произведение искусства. Мы еще не завершили украшение, но будьте уверены, к рождественскому балу все будет в лучшем виде, заверила меня женщина. А сейчас не дергайтесь, нужно снять окончательные мерки и подогнать по размеру. Когда ты успел? Подняв руки и с сияющими глазами, спросила девушка. Ну, было пару раз, когда ты засыпала, вот я и... Кивнул я на платье. Правда, не все можно померить на лежащий. Нам очень повезло, что хотя бы половина измерений совпадает, ворчливо ответила женщина, что-то подкалывая булавками, подтягивая, помечая мылом. Вам же нужно, чтобы это платье не на один вечер использовалось, вообще-то, именно на один, но на качестве и прочности экономить не стоит, поправил я. Думаю, нам придется посетить, по крайней мере, 2-3 мероприятия за неделю, если ничего экстраординарного не случится, так что, вы помните договоренность? Конечно, Иван, за кого вы меня принимаете? Недовольно взглянула на меня поверх очков швея. Три платья мы с вами изготовить никак уже не сумеем, но я уже набросала варианты оформления, которые можно сменить самостоятельно при переодевании. Наши настроения – золото, изумруды, сапфир и черный жемчуг. Изумруды? Ошарашенно посмотрела на меня Аня. Это только название. «Милочка, не нужно впадать в ступор», — усмехнулась дизайнер. «У вас будет набор украшений и аксессуаров, которые можно менять. Например, вот эта линия, продевается под тюлевые вставки и пояс, и вы сможете сделать ее изумрудно-зеленой или голубой. Но тут нужно знать меру, чтобы ваш секрет не раскусили. Уверена, вы будете блистать. Это же безумно дорого», — прошептала Аня, проведя рукой по ткани. «А да, совершенно безумно. Но разве ваш молодой человек не князь?» Хитро улыбнулась швея, делая очередную отметку. «Все, готово. На Новый год советую не отъедаться, перешить мы уже ничего не успеем». «Да я и не собиралась», — возмущенно сказала Аня. «Я просто вас предупреждаю, обоих». Погрозив пальчиком, сказала дизайнер. «И сексом в нем не заниматься, это не те нагрузки, на которые оно рассчитано. Хотите отправить $1500 на свалку, ваше дело. Но на балу оно должно выглядеть идеально, мы договаривались». «О чем она?» Пропустив подколку, спросила Аня. «С нас не возьмут денег за работу, если на балу и во время интервью ты скажешь, кто делал это платье», — легко ответил я. «Такая реклама сочинских модельеров. Надеюсь, с этим не будет проблем», — скрестив на груди руки, спросила швея. «Нет, конечно», — тут же улыбнулась Аня. «Я сама маркетолог и прекрасно знаю, как важна презентация. Но если ваше платье разойдется по швам или полезет перьями, я тоже стесняться не буду. Милочка, это ваш блистательный вечер, так что надейтесь, что все получится в лучшем виде. А теперь раздевайтесь, времени на доводку не так много», — махнула завуч по дизайну, и меня вновь отгородили от моей девушки. «Аккуратнее, не порви швы», — отрастила себе жопу. «Зато у меня талия узкая», — передразнила ее Аня, но портниха лишь хмыкнула. «Да, для презентации такого платья доски точно не нужны», — кивнула она скорее своим мыслям. «Выдохни, максимально. Вот так, а ведь мы еще на пару миллиметров ужмем, как бы вы не порвали в процессе». Так она и рассуждала, пока Аня переодевалась. В результате через 5 минут я вернул свою девушку в 100 раз счастливее и веселее, чем она была после сдачи экзаменов и приезда сюда. Выйдя из примерочной, она тут же прыгнула мне на шею и не отпускала, пока не стало тяжело дышать. «Ну что, готова отправляться домой?» — спросил я, когда поцелуи прекратились. «Да, но думаю, мы можем потратить еще часик», — задорно покусывая нижнюю губку, сказала она. «Чего желает женщина, того желает весь мир», — улыбнулся я. «В конце концов, кто я такой, чтобы спорить с миром?» «То-то же», — довольно проворковала девушка, буквально потащив меня за собой. Такси пришлось снова вызывать, и я в очередной раз подумал о том, что пора уже обзаводиться машиной. Благо деньги были, даже с избытком. Просто тот же Саня о них не знал. А скромница Аня, обычно держащая себя в руках, чуть не начала меня раздевать прямо в такси. Еще один довод в пользу покупки. Завалившись в квартиру и скинув вещи, я выставил на улицу недовольную сороку и закрыл окно. После чего мы оказались полностью во власти страстей друг друга. И полчаса нам даже получилось не отвлекаться, а потом обезьяна, оставшаяся снаружи, будто сошла с ума, барабаня по стеклу. «А боги, надо было завести кого-нибудь поспокойнее. Например, хомячка», — вздохнул я, с трудом отрываясь от подруги. «А мне твоя обезьянка нравится. Не думала, что ты решишь ее себе оставить», — болтая голыми ножками, проговорила Аня. «Тем более мне и в самом деле пора под кровать», — крикнул я, почувствовав угрозу. «Только что ее не было, а теперь она мгновенно стала смертельной». «Что, о чем ты?» — возмутилась еще разгоряченная девушка, но мне было не до разговоров. Отпрыгнув в сторону, я понял, что дело не в снайпере, с этого угла в меня невозможно попасть, бомба. Нет, тогда ощущение появилось бы раньше. Тогда вспышку с автострады я успел заметить в последнюю секунду. Не выбежать из квартиры, не крыться, выхода не оставалось. Игнорируя все животные инстинкты, я рванул к окну. «В сторону», — крикнул я, одновременно создавая знак в воздухе. Глава 21. Огненный цветок расцвел в метре от крыши и окна, а затем сдвоенная ударная волна обрушилась на окна, деревья и стоящие внизу палатки торговцев. Меня откинуло, и отлетев на метр, я перекувырнулся через плечо, гася инерцию. Схватил кобуру со стула, подскочил к окну, на бегу выдергивая пистолет, и замер, вглядываясь в темноту. «Хватай одежду и к выходу», — крикнул я, не сводя взгляда с бетонной недостроенной конструкции перед нами. «Слишком далеко, из пистолета точно попасть на такое расстояние, можно даже не мечтать, но мне и не нужно. Главное, чтобы урод высунулся, и тогда одной длинной очередью. Быстрее, наружу». «Да-да», — в панике бормотала Аня, собирая вещи. «Хорошо, девушка умная и решила одеваться в безопасном месте». Внизу орали люди, как минимум на 3 языках, хотя главным был русский народный, в спешке разъезжались машины. Судя по причитаниям, никто серьезно ранен не был. что не отменяло моего принципиального промаха. Я многое мог предусмотреть, работу против снайперов, отравителей, бомбистов, но не думал, что кто-то решит обстреливать мою квартиру из гранатомета. А ведь уже было покушение, должен был и такую возможность учитывать, что стрелять будут не в окно, а по стенам, с расчетом задеть и чердак, и крышу через перекрытие. Только этих уродов, похоже, жертвы вообще не беспокоили, и это начинало меня сильно нервировать. Рамочный приклад пистолета впился в щеку, я едва дышал, шаря по бетонной крыше напротив, и не отвлекся, даже когда Аня что-то сказала, и не зря. Серая тень мелькнула наискосок, поднимаясь, и я тут же вдавил спуск. Магазин ушел меньше чем за 5 секунд. Жесткая сцепка и устойчивое положение позволили удержать отдачу на одном уровне, и только перезарядившись я понял, что тень отбросила. «Есть!» — выдохнул я, отпрыгнув от окна. «Аня, цела?» «Да, я здесь, за дверью», — откликнулась девушка с лестницы. «Ваня, что за чертовщина происходит?» «Ничего необычного, просто конкуренция в чистом виде», — отмахнулся я, быстро одеваясь. Девушка осмелела и приоткрыла дверь. «Не высовывайся, он может быть не один, жди». «Поняла, да», тут же ответила Аня и снова спряталась на лестничной клетке. «А чего ждать-то? Может милицию вызвать? У меня же телефон с собой». «Да хотя нет, на, держи мою трубу, звони Комарову». Сунул я девушке сотовый, выбежав на лестницу. «Это глава местной оперативной группы СИП, скажешь, что я побежал задерживать киллера». «Ясно, зачем? В смысле, я все поняла, но зачем ты туда один пойдешь?» Схватила меня за рукав Аня. «Это же глупость, пусть этим лучше занимаются профессионалы». «Вот они и занимаются», — поцеловал девушку в лоб и, не отвлекаясь на ее возражения, сбежал по лестнице вниз. «Боги, откуда столько непуганных идиотов? Только что тут был взрыв, стекла валяются, крыши киосков разбросаны, а люди вместо того, чтобы разбегаться, начинают собираться в толпу и оглядывать стены. Я даже слышал выкрики, куда именно нужно смотреть и расспросы о произошедшем. Естественно, я замедляться не стал, пробежал сквозь толпу, лавируя между поздними гуленами и высыпавшими из дома жильцами. Проскочил на противоположную сторону улицы, метнулся к ближайшей лестнице, благо их на всю советскую конструкцию было 4, и отползти урод далеко не мог. Если я в него попал, должен был попасть, главное, чтобы не отравился, как предыдущий, а то все ниточки оборвутся. Выход, чисто, ни следов крови, ни бегущих от меня людей. Первый пролет, второй, чисто. Неужели я ошибся с лестницей? Третий пролет, выход на крышу. Только тут я затормозил и перестал прятать пистолет, вновь взяв его на изготовку. Черт его знает, выдержит ли знак попадания из автомата, очень не хочется проверять на практике, тем более что в его надежности теперь сомнения. Прислушался к себе, нет, никаких угроз. Значит, враг как минимум не целится в меня из гранатомета. Пригнувшись, подполз к выходу на крышу и резко поднялся, окидывая ее одним взглядом, чтобы потом проанализировать, вернувшись в укрытие. Тело было метрах в 15, по крайней мере, ноги я видел, и они шевелились. Остальное скрыто за бетонным коробом. Если он там один, если... Впрочем, сидя в укрытии, я все равно ничего не выиграю, нужно действовать на опережение, а не пытаться разгребать последствия. Умная мысль приходит опосля, пробормотал я, поднимаясь, и в полуприседе пробежал несколько метров. Нет, он точно один, иначе бы напарник его как минимум прикрывал, или оттащил на лучшую позицию, а этот пытается карабкаться сам, еще и на спине лежит. Выходит, смотрит он на мою квартиру, ждет выстрела с той стороны. Ну, ему же хуже. Я аккуратно обогнул бетонный короб и оказался за спиной убийцы, держащего в руках автомат и так пытающегося отползти. Тот что-то почувствовал в последний момент, резко дернулся, начав разворачиваться, да только я уже был близко, и в этот раз знак отработал идеально, буквально прихлопнув убийцу словно муху. Руки его подломились, автомат с силой вбило в грудную клетку, а когда символ развеялся, я подскочил и пинком отбросил автомат, тут же беря киллера на мушку. «Все, кино не будет», — усмехнулся я, стягивая с лысой головы балаклаву. «Что же ты в одиночку-то пришел, номер 29-й, прохрипел мужчина, по возрасту почти соответствующий номеру. А вот видок у него был тот еще. Даже в темноте были заметны большие фиолетовые круги под глазами и не меньшие синяки по всей голове. Похоже, его обрабатывали вне процедур, и это наводило на неприятные мысли. «Ты из новеньких?» — под чьим командованием работаешь?» «Не понимаю», — проговорил он, мотая головой. «Чего ты не понимаешь? Кто тебя послал выстрелить в мою квартиру из гранатомета?» — спросил я, быстро осмотрев мужчину. «Ранение не смертельное, крови ты потерял не так много. Отвечай и обещаю, что я сохраню тебе жизнь. Даже перевязаться позволю, если дашь показания против нанимателей». «Я не понимаю», мужчина трясся с каждой минутой все сильнее, и мне это совершенно не нравилось. И не только потому, что я хотел получить ответы прямо здесь и сейчас. Этот урод нужен был мне живым и по возможности вменяемым. «Может, ты спектакль мне разыгрываешь? Эй, смотри на меня, как тебя зовут?» «229-й», ответил мужчина, а затем забился в настоящем припадке, так что мне, чертыхнувшись, пришлось спрятать пистолет в кобуру и, прыгнув сверху, удерживать эпилептика, чтобы он себе голову раньше времени не проломил. А когда припадок закончился, неудачливый киллер остался лежать без сознания. Пришлось и в самом деле его перевязывать, чтобы не истек кровью, а затем и связывать, и обыскивать. Никаких телефонов или визиток я не нашел, зато во внутреннем кармане, вместе с платком, обнаружился ключ от номера, того же, что и называл мужчина. И на этом бы все закончилось, если бы не надпись-логотип в виде раковины с шаром на бирке. «Интересно, это от номера в отеле или от камеры хранения?» Осмотрев улику, пробормотал я. Больше у него с собой ничего интересного не было, ни денег, ни документов. Естественно, кроме оружия, и вот тут все оказалось очень богато. Даже не знаю, почему одного парня отправили с арсеналом на полноценное звено. Труба, гранатомет, АК со складывающимся рамочным прикладом, 5 полных магазинов, которыми не успели воспользоваться, 4 гранаты, 2 наступательных и 2 оборонительных. Интересно, как у них со взрывателями, но проверять не буду. ПММ и 2 магазина к нему. В общем, многовато и в то же время бесполезно. Странная попытка, странный набор вооружения, странный киллер. Все вроде должно было быть на уровне и одновременно выбивалось из нормальной схемы. Убедившись, что парень точно никуда не денется и кровью не истечет, я спустился с магистрали и добрался до Ани. Она так и не вышла из подъезда и продолжала с опаской смотреть по сторонам. «Ты в порядке?» Увидев меня, тут же кинулась на шею девушка. «Не ранен, в полном. Как ты себя чувствуешь?» «Понимаю, что у тебя шок. Не каждый день такое происходит. А по тебе и не скажешь», — слабо улыбнулась Аня. «Ты, наоборот, спокоен, будто ничего такого не произошло». «Ну так и в самом деле не произошло. Мы с тобой целы, верно?» — улыбнулся я, и девушка несмело кивнула. «До Комаровского смогла дозвониться?» «Нет, там никто не берет трубку. Может, потому что уже вечер, а телефон вне зоны доступа», — ответила Аня, возвращая мне трубу. «Послушай, Сип, это хорошо, и мне немного спокойнее знать, что они у тебя есть на быстром вызове, но надо дождаться милицию, рассказать им все». «Надо», — подумав, кивнул я, а потом достал ключи. «Ты, случайно, не узнаешь этот логотип?» «Вань, ты из меня дуру не строй. Ты ключ где нашел?» «Аня, успокойся и просто ответь, где ты его видела?» — настойчиво проговорил я, и девушка вздохнула. «Это логотип отеля «Жемчужина», одно из самых дорогих мест Сочи и с богатой криминальной репутацией. Туда точно лезть не стоит», — со вздохом ответила Аня. «Пообещай мне, что не будешь». «Давай я лучше не буду давать обещаний, которые точно не смогу сдержать. И что ты планируешь делать?» — с нажимом спросила Аня, удерживая меня за куртку. «Пожалуйста, не наделай глупостей, я тебя очень прошу. Об этом можешь даже не беспокоиться. Никаких необдуманных решений и скороспелых действий», — улыбнувшись, ответил я, совершенно не кривя душой, потому что десятки раз уже прокручивал в голове все происходящее. А теперь у меня, по крайней мере, появилась реальная ниточка, номер в отеле. Если есть возможность не ждать очередного нападения, а прийти к тем уродам, что их организует, или как минимум является посредником, значит, нужно это сделать, и как можно скорее, пока они не разбежались как тараканы по углам. Но и с телом нужно что-то делать, и с оружием. Вообще, с последним никаких проблем. Я с большим удовольствием использую его против тех сволочей, которые хотят моей смерти. Но гранатомет — это все же перебор, да и пистолет у меня самого есть. А вот автоматы и гранаты, да, пожалуй, экспроприирую на общественных началах. «Аня, тебе в этом точно участвовать не обязательно», — подумав, сказал я девушке. «Пока милиция всех опросит, пока заполнит протоколы, полночи пройдет. Точно, завтра же экзамены, литература. Охнула она. Как я могла так, мама? Наверное, волнуется. Если ей не рассказывать о произошедшем, она будет волноваться чуть меньше и будет чуть счастливей. Из новостей узнает, но не о твоем участии. А мне еще нужно милиции сдать тело, оружие, вот это вот все. Я же на красную сессию не рассчитываю. Блин, я совсем забыла. И с платьем этим, и совсем ох мне, правда, надо. Но это же, снова разнервничалась Аня. Прости, мне нужно бежать. Я бы с тобой осталась, но не сегодня. Ты же понимаешь? Конечно, понимаю. Улыбнулся я и, поцеловав девушку, отправил ее на такси домой. Пожалуй, в другой ситуации я бы, и правда, начал ревновать к учебникам и урокам, но сейчас все к лучшему. Ну-с, приступим, проговорил я, вернувшись к валяющемуся без сознания киллеру. Как следует связал, так чтобы гарантированно, с железной проволокой между веревок. Заодно примотал к нему использованную трубу гранатомета и пистолет, а то найдет его какой-нибудь мальчишка и натворит бед. Сложив в рюкзак остальное оружие, я спустился, нашел милиционера, рассказал о том, что наверху видели человека с гранатометом, выслушал его смех, показал корочку, после чего он уже не улыбаясь побежал искать подарочек, а я проулками направился к отелю, находящемуся в нескольких кварталах от моего дома. «Красота-то какая!» – мрачно проговорил я, осмотрев комплекс зданий со стороны. «Гостиница в самом центре, это вам не база бандитов в ангаре на окраине. Стоянка, забитая дорогими внедорожниками и кабриолетами. Охрана у каждого входа, и не просто широкоплечие лбы, а в костюмах, некоторые даже хороших. Снайперов я не заметил, но, возможно, они сидят на верхних этажах. Крепость, а не гостиница. При этом все красиво, прожектора, пальмы рядочками, заборчик и камеры. Я их едва не пропустил, потому что совершенно не ожидал их увидеть. В банках нет, возле отделения СИП, никаких камер, а здесь над каждым входом и по углам. И даже осматриваться пришлось с большой осторожностью, чтобы не подставиться. Нет, я все понимаю. Если в этой гостинице собираются все главные отморозки, которые с легкостью готовы перебить друг друга, такая охрана обязательна. А еще она вполне способна остановить или временно задержать сотрудников милиции и безопасности. Ни за что не поверю, что они помогают правоохранителям. Осталась самая малость – проникнуть внутрь. Вопрос – как? Тайком, через окно и через главный вход. Костюм у меня есть, машину найти не проблема, денег хватает. Только вот понаблюдав, я заметил, как большинство входивших обыскивают, изымая оружие. Думаю, я бы обошелся знаками и подручными средствами, но я же туда не в казино играть иду и не коктейли тянуть. Моя главная задача – устранить уродов, которые меня заказали, а их может оказаться много. И не то чтобы я хотел устраивать резню, но после сегодняшнего они напросились. «Пу-пу-пу», – проговорил я, по-другому смотря на гостиницу. В этот момент как раз ко входу подрулила очень дорогая машина. С переднего сиденья выбежал охранник и отворил дверь солидному господину, без всяких шуток очень солидному, по крайней мере, на вид. Поперек себя шире, морда как у кабана, золотые запонки с бриллиантами, которые можно с 30 метров рассмотреть. Вот только его не пустили. Охранники очень вежливо преградили ему путь, что-то объяснили, покивали, позвали девушку-менеджера, которая долго кланялась и извинялась, но не пустили. И вот это произвело на меня самое большое впечатление, одновременно убедив в своей правоте. Для штурма такого заведения нужно, по крайней мере, роту ОМОНа, желательно с бронетехникой. И такая даже есть, только Комаров почему-то не отвечает, а завтра этого сборища может на месте и не оказаться. Камеры, куча охраны с оружием, скорее всего, наличие осведомителей обо всем и всех. Безвыходная ситуация, как бы не так. Каждый из этих элементов говорил о параноидальном характере находящихся внутри, а все вместе прямо кричали об этом, а раз так, то это и станет слабостью противника. Теперь нужно только получить точку опоры и использовать найденный рычаг, чтобы перевернуть все с ног на голову. И у меня даже такая точка опоры найдется. Пришлось немного подготовиться, вернуться домой за мелочью, это я про недовольную сороку, которая ждала меня в полуразрушенной квартире, заодно взять веревку, сменную одежду и прочее. «Камер видишь, умаслив обезьяну фруктом?» – спросил я. «Пробеги, поверни ее вниз, а вон ту, чуть вверх. Понятно, уа», – бодро закивала 13-е, после чего отправилась на задание. Не могу сказать, что вышло у нее быстро, но даже заметившие питомца охранники не стали предпринимать никаких действий. Изменение работы камер не обошлось без внимания, тут же поставили дополнительный пост, техники пошли за стремянками. Это обезьяне, они были без надобности, а человек на такую высоту сам не заберется. Пока они ходили туда-сюда, а 13-я отвлекала охранников, я перемахнул через забор и, оставаясь в мертвой зоне, забрался через окно первого этажа внутрь. А когда все завертелось, наконец сделал важный звонок. Не думал, что услышу вас после недавнего поражения, с плохо скрываемым ехидством поздоровался со мной Сергей. Всегда приятно пнуть коллег за недоработку, а так уж вышло, что ваши парни сильно налажили. Не только оставили на свободе Лысого с гранатометом, так еще и упустили производственную базу. Значит, вы считаете себя нашим коллегой? С интересом спросил чекист. А как иначе? Я все же надеюсь, что вы боретесь за Россию, а не против. Так что дам вам еще один шанс, сегодня в жемчужине сбор тех, кто в том числе контролирует лысых киллеров. Один из них в этом признался. К слову, он сейчас должен быть в отделении полиции или больнице. Вы несколько опоздали, он уже у нас. О, ну тогда вы его и сами допросите, если сумеете заново простимулировать мозг. В чем я лично сомневаюсь, довольно усмехнулся я. Так что в этот раз вы на два шага позади, а я задержу посредников. Удачи. С этими словами я выключил телефон и стал ждать. Расчет оказался верен на все 200%. Уже минут через пять охрана забегала, ворота перекрыли, а напротив выезда поставили самый большой внедорожник, чем перегородили доступ. Слил ли информацию обо мне Сергей? Очень сомневаюсь. Как бы я ни относился к сотруднику с бесцветными глазами, он в первую очередь защищал интересы страны. Но он вполне мог отдать приказ о выезде штурмовой группы, чтобы прикрыть находящихся у власти олигархов, на которых могли показать посредники. А любой приказ – это разглашение, уведомление местных органов власти, в которых 100% есть сидящие на зарплате у бандосов. Мне оставалось самая малость – сделать так, чтобы эта информация дошла до нужных ушей. А теперь все закрутилось, и гостиница фактически перешла на осадное положение. И всего-то надо сделать так, чтобы оно стало реальным. Аккуратно поднявшись по лестнице, я нашел окно без маячившего за ним охранника, открыл створку и, хорошенько прицелившись, запустил одну из гранат прямо в крышу торчавшего на выезде внедорожника. Ровно в лючок, выверенный глазомер и много практики позволяют творить чудеса. Грохнуло так, что затряслись окна, из машины пошел черный дым, а я спокойно переоделся в приличную одежду, расчесался и отправился искать комнату, к которой должен подойти заветный ключик. Сейчас вся охрана была сосредоточена на внешнем периметре. Внизу даже автоматы светили, словно не было никакого закона, кроме силы. Но я-то внутри. Ради эксперимента и уверенный в собственных силах я шел по коридору, совершенно не скрываясь. По всей логике меня уже должны были проверить, а если вдруг чего, так у меня же ключ, вот он, как раз к себе возвращаюсь. И это даже сработало пару раз, когда меня пробовали остановить. Пока прямо посередине коридора второго этажа напротив меня не замер солидный, смутно знакомый мужчина с двумя охранниками. Судя по тому, как озирались широкоплечие молодые парни в костюмах, они немало беспокоились о своем подопечном, и я с ними даже был согласен. Раз он сам сюда пришел, значит, точно в чем-то замешан, а это практически приговор. Не я его прикончу. Так, князь, прошу прощения, ваше сиятельство, не узнал сразу, растянул он в улыбке пухлые губы. Какая честь встретить вас в нашей гостинице. Какой же это князь, это же тот оборванец с парковки, тихо проговорил один из охранников, и я, наконец, вспомнил, где их видел. Этот молодчик меня от Гелендвагена когда-то хотел отогнать. У меня уже лежала рука на рукояти, как и у охранников, похватавшихся за кобуры. И если бы главный кавказец ладонью не показал, что надо успокоиться, скорее всего, уже началась бы стрельба. Удивительная встреча, спокойно улыбнувшись, ответил я. К сожалению, не помню вашего имени. Так уж вышло, что мы не представлены, но думаю, это и не нужно. Мы уже уезжаем. Совсем. Из России, на родину, улыбнулся я своим фирменным оскалом. Как же вас можно отпустить? Ты чё, щенок, мы тебя сейчас в раз раскатаем. Ринулся было вперед один из охранников, но толстяк врезал ему локтем в живот. Парни молодые, горячие, не понимают, слабо улыбнулся он. «У меня две родины, я грузин, родился в России, правда, при СССР, а теперь, при империи, похоже, приходит новый порядок, с которым нам не по пути. Он уже пришел, и мы его предвестники», — кивнул я, внимательно наблюдая за авторитетом и охранниками. «Видимо, вы в курсе и штурмовой группы, и согласованного устранения верхушки воров. Но по старой памяти я сделаю вам подарок, такой же, как и вы мне. Скажите, где сейчас сидят ваши главы, и можете идти на все четыре стороны. 10 минут у вас есть. Пентхаус на последнем этаже. Собрались там после объявления. Один вход, один выход, не пропустите», — ответил грузин, и чуть ли не за шкирку начал оттаскивать своих охранников. Доверял ли я им? Ни разу. Но звучало логично, лучше для них был бы только подвал. Я бы сделал именно так, но это я, со своим опытом и страстью к перестраховке. Бункер, пулеметные турели, длинный прямой коридор для противников. Только тут не военные, а бандиты, которые кичатся своей властью, богатством, безопасностью и вседозволенностью. А значит, пора двигаться к лифту и показать, что это все иллюзия. Комната с уликами от меня никуда не уйдет. Глава 22. «Внимание, лифт!» — крикнул охранник, привлекая взгляды остальных, когда кабина достигла верха и дзынькнула, прежде чем открыть двери. «Рудой, кто внутри? Первый этаж, ответьте!» «Да какого хрена?» — выругался другой боец, и десяток стволов начало гулять по открывающейся двери. Кто-то укрылся в дверных проемах, другие легли на пол или постарались спрятаться за товарищей. А когда створки разъехались, сразу у троих сдали нервы и автоматы застрекотали. «Отставить! Прекратить огонь!» С матами взревел старший группы, видя, как шикарный лифт превращается в решето и зеркала разлетаются в дребезги. «Хватит, дебилы нервные! Косой, сходи проверь, что там!» «Чуть что сразу косой!» — проговорил парень, сжимая в руках автомат. «Быстрее давай, пока дверь не закрылась», — приказал старший, надежно зафиксировав оружие на углу, выглядывая лишь половиной лица. «Ну, вот же, тут ребой, он ранен». Парень двинулся вперед до того, как остальные сумели среагировать, и в ту же секунду раздался взрыв. «Дым!» — рыкнул старший охранник, хоть это и так все видели. «Огонь!» — застрекотали автоматы, и крик раненого оборвался, превратившись в тихие всхлипы, но черный дым спокойно расползался по коридору, заполняя плотными клубами каждую дырочку и закуток. Кто-то из охранников закашлялся, но главное, им приходилось отступать, чтобы не потеряться. «Держать выход!» — рыкнул старший, едва заметно выглядывая из-за угла. «Да что такое, когда он рассеется?» — недовольно спросил один из охранников. «Может, ну их нахрен, мы тут не увидим нифига и не поможем», — проговорил третий. «Давайте хоть отойдем, никому не рыпаться. Стоим здесь», — гаркнул старший. Косова и Рябова уже не досчитались. «Ну их в жопу этих мразей. На кой ляд мы вообще этих уродов защищать взялись?» «Тихо, слышите? Выстрелы. Эти придурки что, решили друг друга перемочить, пока мы их охраняем? Да твою же мать!» Старший выскочил из-за укрытия и в три шага оказался у двери в пентхаус. Дернул, понял, что бесполезно, и забарабанил кулаком. «Абрам Абрамович, ответьте, немедленно. А ну, ломаем дверь, вместе. Всегда хорошо прийти заранее, продумать, и только потом действовать. Но, к сожалению, на это просто не осталось времени. Это я знал, что никакого штурма от СИП не будет, а если об этом допрут бандиты, то просто разбегутся как тараканы. Так что пришлось поторапливаться. Первым делом я направился прямо к лифту. Нет, не для того, чтобы на нем подняться, а чтобы подготовить сюрприз. Тут меня ждал охранник, но его даже убивать не пришлось, просто как следует огрел гранатой, той же, которую сунул ему в руку, чтобы не дергался. Без чеки, разумеется. В кабине лифта поставил растяжку, а затем, выбравшись в шахту, спокойно поднялся на самый верх по технической лестнице. Вылез на крышу, с удовлетворением заметил лежащего на посту снайпера, пасущего подъезды к территории. Хорошо расположился, дружок, только неправильно, что в одиночестве. Его тоже оказалось достаточно тюкнуть по затылку прикладом и устроить отдыхать. Это бандосов надо мочить нещадно, чтобы гниль не растекалась, а охрана ни в чем не виновата, кроме желания побольше денег заработать. Понятно, что они в курсе, на кого работают, так что, если прямо грудью встанут на защиту, жалеть не буду, но и лишние жертвы мне ни к чему. Можно было бы сказать, что незачем портить карму, но она у меня все равно в таком плюсе, после спасения пары десятков миров от бедствия, что несколько сотен, да что там, тысяч убитых даже пятнышком не станут на безупречной репутации. Но, с другой стороны, устраивать кровавую бойню просто непрофессионально, неэстетично, что ли. Внизу подо мной расположился большой балкон на половину этажа, выходящий к морю. И, надо сказать, вид отсюда был совершенно потрясающий. Я даже задержался на несколько мгновений, чтобы полюбоваться отражающейся на воде лунной дорожкой, качающимися на волнах яхтами. Красиво жить не запретишь. Хотя нет, именно этим я тут и собираюсь заняться. Привязал веревку к воздуховоду, убедился, что она выдерживает мой вес. Вернулся в шахту лифта и, щелкнув автоматом, вызвал его на последний этаж. Стрельба началась почти сразу. Музыка для моих ушей. Только зря они своего парня прикончили, должны были вначале попробовать его спасти. Ну да ладно, это уже на их совести. Равшан, закрой окно нахрен, оно бронированное. Услышал я голоса снизу, и тут же поспешил воспользоваться ситуацией. Успокойся, лютый, вы так накурили, что ничего не видно, с акцентом высказал любитель свежего воздуха. Главное, чтобы ему одного глотка мало было, ну хоть еще секундочку, а то я висеть снаружи останусь. Я даже не успел привязать к себе веревку, просто схватил за конец, обмотав вокруг левой руки, в правой сжал пистолет с глушителем и сиганул с крыши. Разбежавшись, естественно, инерция и гравитация сделали остальное, меня кинуло по дуге, из двух ног я влетел в грудину стоящему у открытого окна братку в черной кожаной куртке. Оружие на пол, рявкнул я, но меня, конечно, не послушали. Наверное, все было слишком неожиданно. Если бы они были морально готовы, у них было время обдумать тщетность своего бытия, тогда, конечно, они бы все осознали и точно не стали бы хвататься за оружие. А, скорее всего, даже решили уйти от криминальной деятельности, рэкета, вымогательства, наркоторговли. Это я к чему? Увы, времени я им давать не собирался. В комнате находилось около 20 мужиков и женщин, некоторые сразу потянулись к стволам, за пазуху, и я не стал мелочиться. Заодно и глушитель на практике опробовал. Для помещения громковат, но за шумом и стрельбой из коридора почти не слышный. Первым к пистолету под малиновым пиджаком полез мужик лет 40. И если бы у него на плече в этот момент не висела полуголая подруга, он бы даже, может, и достал ствол. Но та, завизжав, прижалась своими гигантскими вываливающимися из декольте сиськами к бугаю, и это все решило. «Брось», — приказал я, и, не дожидаясь, пока он среагирует, пустил малиновому пулю в лоб. Визг его подруги, чье лицо забрызгало кровью и мозгами, ушел в ультразвук. Я же чуть довернул корпусом и повторил выстрел, убрав стоящего за стойкой бандита с пистолетом. Потом третьего, который попытался лезть за стволом в брюках. Да блин, мне хоть пара живых нужна. В сердцах выругался я, когда очередной бандюк отправился на тот свет. Мне только спросить. «Сдохни, мразь!» — заорал какой-то псих, бросаясь на меня с кинжалом. Не добежал. Дорога приключений довела его до пули в колене, но, возможно, это спасло ему жизнь, зато отняло ее у тех, кто решил воспользоваться живым щитом и, попрятавшись за укрытиями, открыть ответный огонь. Тут я уже даже считать перестал. Сделал шаг назад, на балкон и, спокойно рассматривая противников, отстреливал их по одному, потому что пуленепробиваемое стекло работает в обе стороны. Было довольно странно, когда по тебе палят, а ты можешь спокойно смотреть, откуда именно, но я сюда не ради острых ощущений заявился. Как назло, в момент, когда количество желающих самоубиться об меня резко сократилось и приблизилось к нулю, а в зале еще даже осталось десятка-полтора вполне живых людей, кто-то забарабанил в двери. Да так призывно, что один из бандитов рванул открывать и, несмотря на полученную пулю, доковылял на последнем издыхании, рухнув всем телом на засов. «Ну что ж тебе не лежалось-то?» – буркнул я, рухнув за бетонный поребрик балкона, когда бронированная дверь распахнулась, и на меня обрушился шквал автоматных пуль. «Это уже серьезно, только вот мы в равных условиях». Не поднимая головы, я спрятал пистолет в кобуру и, нащупав рюкзак, вытащил трофейный калаш с рамочным прикладом. Теперь мы играли на одном уровне, но задачи у нас были разные. У охранников вытащить как можно больше бандитов, а у меня не дать им этого сделать. Естественно, второе было значительно проще, и одной короткой очередью я пресек любые попытки к бегству. Ругань и женский вой, кажется, достигли максимальной высоты. Уже снизу начали доноситься отдельные хлопки выстрелов. Только вот я оставался в безопасности, а единственный проход у меня на мушке. И надо же было прямо в этот момент у меня в кармане зазвонить телефону.